Вот и у нас оно раздвоено. Он разделил доску надвое вертикальной чертой. С одной стороны, мы ведем, как напомнил наш друг, беззаботное академическое существование, занимаясь своими научными изысканиями под знаком вечности. Он очертал на левой половинке доски суп с п аэт. Но чистая наука никак не соприкасается с бедами, грозящими несчастному человечеству. Далекие галактики, которые мы исследуем с помощью своих радиотелескопов, не накормят миллионы голодных ртов, не принесут свободу миллионам угнетенных. Даже прикладные проекты в области биологии и общественных наук всегда носят долговременный характер. Подразумевается, что времени впереди непочатый край, что следующее поколение продолжит наши усилия и доведет их до блестящего завершения. Не пойму, чем стереть. В следующую секунду он придумал выход и написал на той же строчке, но на правой половинке доски «Завтра». Да, друзья мои, вторая половина расщепленного сознания знает, что завтра может не наступить. Вот мы и испытываем соблазн забросить и галактики, и вечность, чтобы сконцентрировать всю нашу энергию, весь поиск на решение одной задачи — сделать так, чтобы завтра наступило. Но не является ли и это изменой, забвением того, что многие из нас считают, так сказать, священной миссией? Вот мы и попадаем в узкую протоку между Сциллой самодовольства, он громко постучал по левой половинке доски, и Харибдой паникерства и истерики, стук по правой половине. Некоторые из нас тщатся, конечно, по мере сил устранить эту трещину, посвящая часть времени и энергии, если позволено будет сказать, даже больше энергии, чем можно себе позволить, старанием на общее благо, попыткам наладить взаимопонимание между расами и народами с помощью таких организаций, как ЮНЕСКО, Совет мира, Президентский консультативный совет, Комиссия по гражданским свободам, Общество охраны окружающей среды и прочих, которым я имею честь принадлежать, внося свой скромный вклад в благие начинания. Если мне позволят мельком затронуть некоторые практические аспекты, увлекшегося Бруно уже нельзя было прервать, как нельзя выключить снаружи двигатель автомобиля, когда водитель заперся в салоне. Он говорил безостановочно, в основном о своем малом вкладе, в действительности далеко не малом, в деятельность всех этих уважаемых структур. Соловьев терпел его разглагольствование 52 минуты, после чего, так и не дождавшись паузы, перебил его усталым голосом. «Пора обедать. Вы не будете возражать, Бруно?» Бруно, непонимающе, глянул на часы и тут же превратился в воплощение раскаяния. «Прошу прощения», — пролепетал он, убирая бумаги в портфель. «Тема до того увлекательная, что...» В замешательстве он выглядел беспомощным. Но все знали, что при первой же возможности он опять оседлает своего любимого конька. В ответ на вопрос, заданный одной журналисткой на писательском коктейле, не мешает ли ему его фамилия и не мечтал ли он ее изменить, сэр Ивлин Блад, примечание «Blood» — перевод с английского «кровь». ответил с просчитанным чистосердечием, очень помогавшим ему общаться с прессой.